Доброго здравия. Здравия. Расскажи, пожалуйста, как тебя называют и как ты здесь оказался? Ну, родители Сергеем Ивановичем Грушевым назвали, а может быть, Сережкой на тот момент, не помню уже. Вот. А здесь я оказался волею судьбы, можно сказать. Познакомился в свое время с Андреем Аркадьевичем случайно, Оксвилл. Я о нем узнал и через 4 дня с ним встретился. То есть от момента, когда его книжку в руках впервые подержал, до момента встречи прошло все 4 дня. Он приехал в Ставрополь. Ну и мы познакомились, в общем-то, уже тут на Ливаде на 7-й. То есть она-то 8-я, на одной не было в Новосибирске. Для тебя 7-я? Да. Понятно. В общем, ты здесь уже не случайно, ты уже завсегда. Да, у меня таблички нету, но... Да, ты уже ведущий, ведешь свою сессию вот эту большую. Даже на пленарку стали приглашать. Даже так. Хорошо. Какую ты цель видишь этого форума? Ну, форума цель, это как бы тут у каждого своя, я лично своих ищу. То есть я вот здесь вот, ну, для того, чтобы, как бы, во-первых, ну, обозначить, кто и откуда и куда, ну и найти, как бы, единомышленников, соратников. В чем единомышленников, в чем соратников? В деле, в общем деле. Ну, какое у тебя вообще дело? Дело у меня такое общее, интересное, как бы, я чувствую задачу на всей планете Земля построить царство правды, справедливости, доброты. Ну, такое простенькое. Небольшая задачка, да. Ну, скажем, ну, просто что получается так, что все задачи остальные без этой задачи не решаются. Вот я что понял, да, что сейчас на Земле есть некая уже такая, ну, глобальная ситуация, глобальное управление, но и оно, ну, где-то расходится с моими представлениями о том, как хотелось бы мне жить. А для того, чтобы решить эту задачу, надо, конечно, находить людей, которые, ну, такие же задачи ставят. И какую-то модель, я вот сейчас вижу задачу, построить похожую на ту большую модель, да, чтобы она потом распространилась, как семена добрые. Угу. Ну, ты же не просто здесь ответственный за сессию, ведущий сессии, ты же еще и с докладом выступаешь. Я выступал вот, коротко, твое направление какое? Что ты даешь людям? Ну, я сейчас рассказал о нашем проекте «Обхозе. Общее хозяйство». Угу. То есть пример другой экономики, ну так скажем, природоподобной, рациональной, разумной, доброй. И пример других взаимоотношений между людьми, чтобы там не было эксплуатации, чтобы не было несправедливости. Ну, в общем, так скажем, это некое развитие колхозной, тема раз, капиталистической, тема два. То есть я сейчас, ну, для себя нашел путь такой, не воюю с капиталистом, капитализмом, его развивать и потихонечку трансформировать, эволюционировать в некое такое же более справедливое общественное отношение. Без войны. Интересно, да. Хорошо. Какая здесь обстановка? Вот ты так наблюдаешь за людьми, за выступающими. Как вот здесь атмосфера какая? Ну, я вот уже как бы с первого форума-то, да, эволюция происходит в сознании точно, да, вот скажем, с делами, с практическими. Ну, вот есть развитие небольшое, да, к примеру, но вот что мне как бы так постоянно смущало, да, что вот мы никак не можем вместе что-то сделать, да, то есть получается замечательный отдельный проект, этот по образованию, этот по здоровью, здесь вот это по экономике, там, да, там, а вот как бы в одном месте все это запустить, ну, пока не получается. Но надеюсь, что уже в ближайший год, наверное, изменения в этом плане произойдут. Я вот уже жду к себе гостей. Несколько человек обещалось приехать. Может быть, у нас, может быть, не у нас, где-то что-то. Ну, у каждого свое дело есть, конечно, от него оторваться тяжело. Mm-hmm. То есть каждый на своей земле, да, а соратников мало, локальных. Если бы ты стал главой государства какого-то, царства государства, России, Беларусь, Украины, что бы ты в первую очередь, ну, три, может быть, таких вот действий первых предпринял? Ну, с каждого человека собрал бы информацию, чтобы он ответил, что он хочет и что он готов сделать, угу, в общий котел внести, да, к примеру. Потом эту информацию проанализировав, посмотреть, достаточно ли того, что люди хотят, да, к примеру, хватит ли это на то, чтобы всех, скажем, накормить, напоить и так далее, да, к примеру. Ну, если не хватит, то тогда надо было бы создать некую такую структуру, что, ребята, разбивайтесь на десятки, там, на какие-то группы, решайте свои задачи локальные. Ну, как бы я бы предложил другой механизм управления, да, вот как бы людям предложил бы другой механизм управления. Давайте, во-первых, определимся, что мы хотим каждый, да, к примеру, как этого достичь, да, скажем, и для того, чтобы достичь, кто эти процессы бы управлял. То есть, ну, как бы некое выборное, ответственное такое вот руководство, да, которое избирается, отзывается, если нехорошо руководить. Но самое главное — цели поставить. Потому что у нас, к сожалению, сейчас цели такие, чтобы было хорошо, чтобы было добро, чтобы люди были хорошие, чтобы ВВП рос. А ясности и измеримости этих целей нет. То есть, если дадите мне возможность, я еще раз определение управления свое выдам. Угу. Что управление — это косвенное или прямое, осознанное и ответственное воздействие субъекта воздействия на объект воздействия с заведомо определенной субъектом воздействия ясной и измеримой целью. И вот если это определение начинать осмысливать, да, как бы так по полочкам, то есть цель должна быть, средство достижения цели, и тот, кто эту цель все-таки ставит и знает, как ее достичь. Mm-hmm. Вот это, к сожалению, у нас сейчас и в личной жизни, и в воспитании детей, и в государственной политике, и вот в масштабах, наверное, всей планеты, как-то слабенько с этим. Надо начинать. Надо, чтобы кто-то начал, да, и показал. Но получается, что это должно быть природосообразное народовластие, где народ не просто быдло, которое ждет, куда его погонят, и не крикуны, которые я хочу, а те, которые делами, своей подготовкой, предназначением готовы сказать, вот я готов взять на себя эту ответственность. То есть хозяин жизни, хозяин, который пригласит таких же сотворцов, и каждый поймет, что он тоже ответственный, что он тоже хозяин, а не просто нахлебник, который к сильному прицепился, ой, пожалуйста, возьми меня, накорми. Да, или требует от некого такого там государя, президента. Государь-батюшка, чтобы он его решил, радовал, а как, непонятно, сам не знает. Я тут на печке хочет буду лежать, пивко попивать там, да. Ну, я схему такую вижу, это она в колхозах, скажем, работает эффективно. Звеньевые избрали бригадира, бригадиры избрали там правление. Ну, скажем, то есть вот есть механизм собрания уполномоченных, то есть уполномоченных. Ну, это народовластие есть. Когда сам вниз, и когда за штаны можно взорвавшегося. Но это будет работать только в том случае, если царь в голове у каждого есть. Вот. Если каждый знает, что он хочет, и как это достичь, и еще и делать что для этого. Тогда он управляет хотя бы своим домом, там, не знаю, каким-то ремеслом, работой, и знает, что это такое управление. А когда человек, раз это ты полностью народовласти это наше и объяснил, что только хозяева ответственные могут быть избранными, назначенными, и из которых еще выше дальше, а не просто горлопаны. Ну, в общем так, ты доказал на этом уровне, что ты умеешь, что делать, ты отвечаешь, да, берешься, отвечаешь, делаешь. Да? Скажи, пожалуйста, иди выше. И дальше с таких же задач. Получай больше ресурсов, больше людей. И до самого верха. Я говорю, и тогда за штаны можно взорвавшуюся всегда. И отозвать всегда. Конечно. Ну, то, что в колхозах работает, это я вот как бы рассказываю. Колхозы наше все. Ну, обхоз теперь слово новое. Обхоз. Будем запускать. Обхоз. Общее хозяйство, образцовое хозяйство или объемлющее хозяйство. Ну да, коллектив все-таки. На нашем символе колос и ракета. Обхоз. То есть летим туда, но имеем, да, земля, отношение там, к земле. Но, да, вот еще как, почему ракета? Потому что на сегодня стоит вот этот вопрос о пределах роста. Да, то есть, что типа рано или поздно на Земле количество людей превысит допустимое. И вот поэтому надо уже сейчас думать о сокращении. Ну, во-первых, мы можем в гармонии с природой намного дольше и больше жить, да, скажем, то есть намного больше миллиардов здесь могло бы жить, если бы мы жили в гармонии с природой. А во-вторых, все-таки есть некая мечта о том, что здесь построить правильную жизнь и расселяться на другие планеты при желании. Кто не глупость сеять, а как человеки. Ну и все-таки надежда есть, что я, по крайней мере, сам говорил о том, что я видел инопланетян, ну не инопланетян, но нечто такое необъяснимое земными законами притяжения и так далее. Я видел сам, поэтому у меня никаких сомнений, что мы не одни во Вселенной. Я очень надеюсь, что рано или позже наша разумность достигнет такого уровня, что с нами захотят дружить. Да, а не так, что сейчас она зашарахивается. Ну пока так сказать. А что инопланетянам здесь делать? Чему учиться у нас и что показывать у себя? Ну, скажем так, в нашем развитии. Ну да, конечно, с ним большая техническая цивилизация, но это у них есть. А смотря на нас, допустим, вот взглядом оттуда, войны, голод. Даже не детский сад. Ну да, только на пути. Ясельная группа, понятно. И, скорее всего, есть некий мировой такой этот космический разум, что они не вмешиваются, потому что, ну, как бы, свой путь у каждого ребенка, развивайтесь, учитесь на своих ошибках. Мы вам дали возможность, создали условия, но теперь наверное, покажите. Наверное, так, потому что, если, ну, скажем, некая тут сила такая появилась, ведешь себя плохо, мы тебя сожгли, ведешь хорошо, жвачку дали, ну, как-то, тебя наверное, в угол, тебя наверное в угол. Создатель не эту цель ставил для, ну, нас. Наверное, да. То есть, глупо своим было детям дает возможность развиваться и самим созидать. Потому что если бы только повторяли то, что, ну, да, конечно, нас учили, ну, не было бы никакой истории бы развития. Ну что ж, емко. И теперь у нас по традиции нашим радиослушателям и зрителям что-то вечное, доброе, хорошее. Пожалуйста. Пожелать, да? Да, вот прям туда. Ну вот прям туда, так я бы что пожелал? Выйди из экрана. Осознанности, согласия, созидания и любви. Так это все качества человека, это человека-творца. Вот я так думал, мы вместе с ребятами думали, вот как бы так описали, ну вот этими словами, да, вот нашу жизнь, то, что надо достичь для того, чтобы быть счастливым и войти в состояние любви или вот этой великой осознанности. Вчера ты очень хорошо сказал, я прям бы попросил бы гранит ответить. Я передам. Да. Ну что ж, друзья, быть добру. Благодарю. Спасибо. Быть добру.